Усаживаем побитого пилота на стул в кафешке. Джим прижимает к физиономии стакан с ледяной водой. В поле зрения появляется костлявая девица, у которой в руках явная аптечка, и я знаком отзываю Седоусова в сторону. «Простите, месье, не знаю вашего имени, Дюпре. Комендант Климент Дюпре к вашим услугам, месье. Влад Щербань, эксперт патрульной службы в Порто-Франко. Пожалуй, у вояк и копов эта ипостась меня должна пользоваться большим уважением, нежели компьютерщик на орденской базе». Мысленно собираюсь с духом. «Комендант, чтобы счесть этот прискорбный инцидент исчерпанным, нужны две вещи. Компенсацию вы предложили сами, и мистер Хитфилд, пилот и владелец самолета, воспользуется ею, пока не восстановит здоровье в должной мере. Полагаю, после этого он не будет держать зла на аэродром братьев Леру, чьей деловой предприимчивости недавно по-доброму завидовал. А какова же вторая вещь?» Деловито-вежливо интересуется Дюпре. «Видите ли, мистер Хитфилд в настоящее время является в некотором роде моим наемным сотрудником. Он должен был доставить меня. Все понятно, можете не продолжать. Куда вам нужно? Аэродром у Центральной. Сегодня». Комендант с сомнением качает головой. «Это сложно. Порто-Франко вас устроит. Тогда хотелось бы до 7 вечера, иначе мне на место не успеть. Иного возмещения не попрошу, и с вашим боксером-любителем разбирайтесь сами. Наших таких не бывает, месье», отвечает Дюпре. «Однако вы правы, с ним мы разберемся. А вот насчет самолета момент». Снимает с пояса ходибалтайку. С кем и о чем он там переговаривается, понять не могу, ибо по-французски, но мне в общем-то не важно. Лишь бы по делу и с нужным итогом. «Идемте», наконец говорит комендант. Провожает меня к ярко-синему самолетику, у которого как раз работают заправщик и механик. К механику и обращается, на французском же. Короткая беседа, жмут друг другу руки, механик о чем-то спрашивает меня, пожимаю плечами, во французском я дальше воробьяниновского же не манш пасис журни Копенгаген, и приходится Дюпре взять на себя еще и роль переводчика. «Сколько вы весите?» «Спасибо, хоть у французов ходу привычные мне килограммы, ну, если совсем уже честно, это у нас в ходу французская система мер, с багажом будет около 100 кило, винтовка, баул и рюкзак, обмен репликами, кивок, взлет через 10 минут, желаю удачи», киваю, «благодарю вас, комендант, и надеюсь, вы сумеете заполучить с того типа достаточно крупный штраф, чтобы компенсировать все хлопоты». Ухмылка. Так или иначе, вопрос окупится. Бегом возвращаюсь к Джиму Хитфилду, которому обрабатывают будущий фингал и пару других ссадин, коротко прощаюсь, пресекаю попытку вернуть половину оговоренной суммы. «Не твоя вина, оставь себе за хлопоты, меня до места уже обещали подбросить без дополнительной оплаты», и, забрав из Пайпера багаж, иду к синему самолетику. После посадки в Порто-Франко придется в срочном порядке искать попутный транспорт до базы «Россия» или брать машину на прокат, но там я по крайней мере уже ориентируюсь, вопрос решаемый. Это не аэропорт в глухой степи за 1500 верст до финиша. Территория ордена, окрестности Г, Порто-Франко, среда, 11.06.21.21.15, на бетонную полосу аэропорта вольного города Порто-Франко, километрах в 15 севернее собственно города, синий самолетик приземляется в начале 7 вечера. Устал как черт, вроде и не делал ничего с утра, просто сидел на месте, а поди ж ты. Во время этого полета с молчаливым пожилым пилотом поговорить не удалось. Во-первых, языковой барьер, он, похоже, английского не знает, а я не бум-бум по-французски. Во-вторых, честно говоря, лично у меня другим голова занята. То, что Джим Хитфилд получил в морду от некоего боксера, действительно со мной связано или тут очередной привет паранойи? Паранойя, конечно, утверждает, что да, это из-за меня, чтобы пилот вышел из строя минимум на сутки и я не успел бы встретить на России прибывшую родню. Определенности ради допустим, что какой-то умник от психологии просчитал мою реакцию на телеграмму Ричардса, и, следовательно, просчитал и мое появление на аэродроме братьев Леру, где практически все самолеты из Техаса до Порто-Франко делают посадку с дозаправкой. Но, каким образом этот самый умник организовал такую засаду на меня? Забросил боксера пассажиром на любой самолет, которому предполагалась дозаправка на том же аэродроме. Хорошо, пусть. Можно даже допустить, что боксеру показали мое фото, вот цель, но ведь морду били не мне, а наемному пилоту Джиму Хитфилду. Просчитать, где именно я сяду на самолет, а уж тем более кто его поведет, нереально. Правда, нас могли увидеть вместе, спешащими после посадки облегчить душу в сортире на краю ВПП. Однако это увидеть вместе предполагает тщательное наблюдение в аэропорту Леру за всеми самолетами, совершающими посадку с западного направления. Если так, получается, что работали двое, боксер и наводчик, и в лицо меня знал именно наводчик, который по рации сообщил ошивающемуся у диспетчерской боксеру, кого вывести из строя. Реализуемо, да. Сочтет ли подозрительным охрана аэродрома, если один из гостей будет тщательно наблюдать в бинокль за половиной садящихся аэропланов и их экипажем? А черт ее знает, порядков в аэропорту братьев Леру мне никто не докладывал. Да, жаль, не успел сообразить до отлета. Версию эту люди коменданта Дюпри могли бы отработать по свидетелям в два счета, но вовсе не факт, что они дойдут до нее самостоятельно, а боксер то ли расколется, то ли нет. Если он честный наемник, ему наверняка заранее уплачено за неудобства, которые предполагаются по местной статье хулиганства, вряд ли банальное мордобитие оценит иначе, а больше охране аэропорта Леру прижать его не на чем. И со всем этим остается непонятным главное «но». Зачем? Зачем Зету организовывать появление моей родни на базе «Россия», а потом задерживать меня в дороге, чтобы я не перехватил их сразу после прохождения первичной регистрации или задержку не Зет организовал, а другой ушлый тип «Эпсилон». Для усложнения расклада предположим, что их там двое, то есть Зету было бы достаточно появления в новой земле моей семьи, о которой, естественно, мне друзья-коллеги сообщат. Тут специально ничего не нужно просчитывать, каковое появление обеспечит ему мое правильное поведение, мол, мы же умные люди и друг друга понимаем без банальных и некрасивых угроз. А вот Эпсилону нужно совсем другое, в смысле мои родственники, которые прошли ворота и меня на базе не застали. Спрашивается, зачем? Паранойя, есть версии. Ну давай для начала попробуем предположить, что у Эпсилона получилось все запланированное. Допустим, я задержался, неважно, по какой причине, попутного самолета не нашлось, и семья мигрантов Щербань-Бойко оказалась на базе «Россия» в том же состоянии, что и обычная семья переселенцев, у которой близкой родни в Ордене и вообще в округе нет. Что эта семья сделает дальше? С вероятностью 10 из 10, зная Ольку, вселится в гостиницу и будут, как когда-то я, просвещаться над путеводителем, потом попробуют проверить информацию по косвенным, поболтав со всеми, с кем болтается. Что там у Валентина с языками, не помню, а у Ольки, кроме родных русского и украинского, только технический английский с жутким акцентом в хетабле, если за последние полгода ничего не переменилось. Дед Яр когда-то еще владел фронтовым немецким, но вряд ли сейчас что толком вспомнит, поэтому нормально поговорить мои смогут только условных соотечественников. Кстати, и на поселение они с таким уровнем владения языками вынуждены будут отправиться в Русскую конфедерацию, более никак. Это у нас с Сарой на выбор половина территории севернее залива, мы почти везде общаться сможем. Ладно, не о том речь, вводная. Семья Щербань-Бойко принимает решение ехать к русским. Для чего добирается до Порто-Франко, находит соответствующие представительства, на это у Ольки языка хватит, где их по мере сил вводит в курс дела и дают координаты ближайшего русского конвоя. Возможно, помогают по размещению до отбытия колонны, не суть важно. Вопрос, что с этого имеет Эпсилон? Такого, что не получил бы, Прими родню на руки сразу на базе «Россия» орденский программ «Мир Влад». Без опеки мои, не дожидаясь попутного конвоя, могут самостоятельно дернуть с базы в Порто-Франко, поскольку дорожный бандитизм они себе представляют сугубо умозрительно. Пусть так, но Олька и дед далеко не олигархи, чтобы на них имело смысл специально охотиться, там всей добычи выйдет 1000 на 5-6 кю, не сильно больше. Ну плюс колеса, Олька точно водить умеет, первые уроки я у нее во время оно и брал. Или они за ленточкой успели выиграть в лотерею и стать миллионерами. Ага, конечно, я скорее поверю, что дед Яр откопал у себя на огороде спрятанную фрицами янтарную комнату. Не сходится расклад. И так кручу, и этак, нет зацепки. Либо я чего-то не знаю, что возможно, либо чего-то не знал этот самый Эпсилон. Такого тоже нельзя исключать. Либо же паранойя моя категорически не права и Джим Хитфилд получил по морде просто потому, что означенная морда боксеру сильно не понравилась. Возможно и такое, ага. И почти наверняка на все допросы людей Дюпри боксер, если у него есть мозги, будет с пеной у рта отстаивать именно эту версию. Так вот и загружаю думательные органы весь перелет до Порто-Франко. После посадки знаками прощаюсь с пилотом, уточняю у владеющих английским соседей, можно ли тут где-то взять тачку на прокат, можно, и мне тут же показывают, где расположена контора. Туда и шагаю, рюкзак за спиной и баул на плече. До прокатной конторы, однако, добраться не успеваю, на автостоянке, в тени четырехдверного терракотового пикапа 150-ки, дымит сигарой никто иной, как Эдмон Лепя, сотрудник охранной службы с Европы, разве что вместо служебной песочной повседневки на нем джинсы, майка с портретом некоего волосатого гитариста и сетчатая кепка. «Ты тут каким ветром?» Пожимая руку, интересуется Эд. «Только из Техаса прилетел, ищу транспорт или тремб до базы». Как ни странно, канадцу Эду знакомо израильское словечко, заменяющее длинное автостоп, усары подхватил. «Тремб, считай, ты уже нашел, у меня только два места заняты. А с твоим джипом что случилось? На нем жена, а ты, значит, сбежал?» Понимающе ухмыляется. «Ну а у меня тут Синтея сестру в Форт Вашингтон провожала. Ждем, пока она попудрит носико, вон уже идет, сейчас загрузимся и поедем. Так и быть, на Латинскую Америку я тебя подброшу, невелик крюк». Подходит упомянутая Синтея, которой от меня и представляет, курносенькая, круглолицая, рыжие волосы жестким ежиком, короткая маечка, под которой не предусмотрено лифчика, и пирсинг в тощем пупке. На бедре кобура с зигом 226. Девушке этот кирпич явно великоват, но поскольку у самого Эда такой же, а они, судя по тону и общему впечатлению, знакомы более чем близко, удивляться такому выбору не стану. Синтея работает на приеме европейских мигрантов франко- и италоговорящего сегмента. Что не знакомо со мной, неудивительно, я со всем персоналом Европы не общался, а уж кто там с кем проводит свободное время, и подавно не в курсе. Когда мы забираемся в высокий пикап, я уточняю расклад. Меня нужно будет высадить у России. Родня прибывает. Синтея вежливо интересуется, что как, получает такой же вежливый ответ. Эд, молча выруливающий на трассу, чуть погодя произносит. Жена с машиной далеко в Техасе, а ты специально прибыл самолетом встретить родню. Влад, у тебя неприятности. Бывший коп из Монреаля, недавно повышенный до специалиста 7-го ранга, имеет и опыт, и мозги, способные сложить 2 и 2. Среди лепших друзей я его не числю, так, знакомы по одной операции и потом еще пару раз пересекались вне службы, но раз сам интересуется, можно ответить. Совершенно искренне говорю, у меня хрен его разберет что. Пока впечатление такое, словно меня пытаются играть 3 или 4 разнопрофильных компании, позабыв об этом сообщить и мне, и друг другу. Весело. Помощь нужна. Спасибо. Пока нет. Пойму, что все это значит, тогда посмотрим, а пока втягивать еще кого-то попросту не вижу смысла. Синтея вздыхает с явным облегчением. Территория ордена, база Россия, среда, 11.06.21.24.52. До России добираемся без приключений. Уже неплохо, а то с моим сегодняшним везением вполне можно было повстречать очередных романтиков с большой дороги. Быстро смеркается, Эд включает фары и чуть сбавляет скорость, но едет вполне уверенно, не в первый и не в десятый раз. Высадив меня у КПП, еще раз напоминает: понадобится помощь, обращайся. Я заверяю, что как только, так сразу, и желаю Эду и Синтии приятно провести остаток вечера. Фордовский пикап, сверкая в полумраке габаритными огнями, удаляется по дороге в южном направлении. Я убираю винтовку в баул, прохожу на блокпосту стандартную процедуру аусвайс-контроля и беру курс на местную гостиницу. Как бы дело ни обернулось, уж ночевать-то я точно буду здесь. Бар «Рогач», где над вывеской приколочен красочный череп одноименной животины, слышен издалека по традиционному гомону вечерних гулик. У Димитриаса ночами погромче, ну так на Латинской Америке основной контингент переселенцев состоит из зажигательных спиков, тогда как здесь, из уроженцев экс-СССР и Варшавского блока, и то лишь частично, поскольку ворота прибалтов, молдаван и румын с венграми подключены к Европе, а Азербайджан и Среднеазиатские республики вообще заведены на базу Индия и Средний Восток на южном берегу залива, в Порт-Дели. Почему расклад именно таков? Спрашивать надо кого-то уровня Донны Кризи, если не выше. У кого в загуле шире душа, у славян или у латиносов, вопрос спорный, но внешний упор у нашего народа все-таки больше на выпивку, чем на дискотеку. Владеет рогачом армянская мафия, представленная двумя деятельными братьями. Старшего зовут Арам, младшего Саркис. Оба крепкие, носатые, очень упитанные, живое воплощение кавказского радушия, театральный акцент «Вай, дорогой, зачем обижаешь?» Что театральный, точно знаю, как-то выпало поговорить на отвлеченную тему за принципы работы ворот, так Саркис напрочь позабыл про акцент, настолько вопросом загорелся. Он, оказывается, еще при Союзе закончил физический в питерском универе и ушел в какой-то околооборонный НИИ, но потом не стало ни Союза, ни науки, и пришлось зарабатывать иными материями. В общем, выбив у этой мафии ключ от одноместного номера, последний свободный остался, повезло, бросаю вещи в шкаф, ополаскиваюсь под душем и возвращаюсь пожрать. С утра крошки во рту не было. Стремление сие Арам вполне понимает, на стойке тут же материализуется большая тарелка, кюфта, крупные фрикадельки из мясного фарша с луком и зеленью, с местными сладкими помидорами и жареной картошкой, плюс пара чебуреков, и бутылочка привычной вишневки. «Прости, Влад Джан, сам видишь, что творится», — указывает Арам на забитый зал. «Протиснуться еще можно, а найти свободное место за столом никак. Хочешь, тут кушай, хочешь, в комнате. Лучше в комнате, на 5 минут подняться по лестнице силы воли мне хватит, только сперва один вопрос. К тебе уже вселилось семейство переселенцев из Украины, крупный такой дедуган, крепкий как дуб, и с ним семейная пара чуть постарше меня, с маленьким ребенком. С Украины они или нет, не скажу, разговаривали по-русски, но такие были, угадал». Кивает Арам. Очень устали после перехода и девочка раскапризничалась, сразу спать ушли, а ты их знаешь, ура, одной сложностью меньше, еще как, дед и сестра с мужем и дочкой, ну ты скажи, всплескивает руками Арам, а они не словечко, будь другом, не хочу их сейчас будить, да мне бы и самому отдохнуть надо, весь день в дороге, когда проснутся и спустятся вниз, скажешь им, что Влад уже здесь, добро. Решив этот вопрос, поднимаюсь с подносом снеди в номер и воздаю должное стряпне армянской мафии. Превосходно, как всегда. Заснуть, несмотря на усталость, удается не сразу. Номер-то у Арама в гостинице пристойный и кровать нормальная, только рядом категорически не достает любимой жены. Вот до чего доводит человека семейная жизнь. Одному теперь не спится. Территория ордена. База Россия, четверг, 12:06:21:05. Просыпаюсь от уверенного стука в двери. Раннесусветная. Кто там? Свои. Знакомый голос Ольки. Влезаю в штаны и футболку, щелкаю ключом. Ну, здравствуй, мигрантка. Крепко обнимаю, чувствую, как сестра вздрагивает. Я давно ее перерос, лицом и фигурой Олька, классическая украинская девчина, но ростом она в маму, едва мне до плеча. Сара, и та повыше. На этот счет сестра сроду не комплексовала, цитируя неофициальный совет своего наставника по дзюдо. Ты маленькая и слабая, поэтому бей так, чтобы противник больше не встал. Советом этим ей однажды пришлось воспользоваться. Встал потом противник или нет, Олька не интересовалась, сама благополучно сбежала и осталась цела, вполне достаточно. Когда сестрица чуть успокаивается, усаживаю ее на стул и предлагаю: рассказывай. Сумасшедший декабрь, Валентина в очередной раз ушли из очередной компании, неотрывное двухнедельное дежурство от католического Рождества до Старого Нового Года. Отметить праздники с дедом Яром, как запланировали с самого начала, не вышло, взяла отпуск с 14-го и уехали в Миргород все втроем. Там 2 дня отсыпалась и отъедалась, и тут вдруг на одну фирму наезжает Кру, на вторую тоже какой-то аппаратный метеорит падает, телефон дымится. В отчетах за ее подписью недостача на десятки миллионов, дело пахнет судом с понятными перспективами. А потом приезжает, это в Миргород к деду Яру-то, ты же знаешь, его участок не на всякой карте найдешь. Так вот, приезжает прямо туда на пурпурный поджире такой себе специалист по улаживанию проблем и предлагает все наши трудности решить радикальным способом, быстро и без крови. И чешет про новую землю, мол, таким, как вы, там место найдется, это здесь вся ваша поворотливость без волосатой лапы сверху ничего не решит, а в новом мире хватает мест, где такие лапы и за 100 лет не успеют отрасти. Я его послушала, ну бред ведь, думаю, а потом решила подстраховаться и попросила, чтобы он конспективно все то же самое изложил деду Яру. А дед, выслушав, кивает и говорит: оно, конечно, бред, но за этим бредом, похоже, стоят серьезные люди, слишком серьезные, чтобы им имело смысл вешать тебе лапшу на уши, не тот у вас и ваших ушей калибр. У меня, добавляет, одно условие, если вы все же решите туда эмигрировать, так и я с вами, мне, старому, все равно где помирать, глядишь, успею чем помочь. В общем, в 3 дня нам этот улаживатель перевел в наличность все имущество, сколько было, затарились чем могли, и в ворота. А тут вдруг еще и ты, я сперва даже не поняла, откуда Влад, ты же в Америке остался. Но потом до меня дошло, на какой такой закрытый фонд ты на самом деле работаешь. Понимаю, секретность, но мог ведь хотя бы намекнуть. А жена где? В общем, ясно. Примерно как и ожидал. Потом выясню подробности и сверю все даты с местным календарем, прикину расклад поточнее, но пока с первоначальными моими выкладками по зету вопрос сходится. Отвечаю: жена сейчас в другом месте, позже познакомлю. Ты другое скажи, вы по местной картине мнение уже составили, какое тут мнение по тому путеводителю? Понятно, что раз сам орден на себе поет такие дифирамбы, где-то дело нечисто. И понятно, что до здешней России 2 недели пути, а искать себе толковое место мы можем только там, с нашим-то языком. А сколько раз тебя на курсы выпихивали, нравоучительно усмехаюсь я, в новой земле английский, пожалуй, еще более международный, чем у нас, с языком всюду устроишься, ну а нет, сама понимаешь, толку с тех курсов без языковой среды. Это тебе в школе повезло с канадским преподом, а у меня та еще грымза сидела. Читать справочники я кое-как могу, но наговорить самой до сих пор с души воротит. Тем хуже для тебя, дед проснулся. Еще бы, когда по тебе прыгает одна мелкая и жизнерадостная особа, поди не проснись, улыбается Олька. Валя ее купаться повел, пока жары нет, а дед внизу наставляет Саркиса, почему чай лучше кофе. Лады, тогда можешь присоединиться к нему. Сейчас умоюсь, спущусь и обсудим уже предметно. Расскажу, что знаю. Информации для вас много, и не вся хорошая, но знать ее нужно. Территория Ордена, база Россия, четверг, 12.06.21.07.35. Лекция о международном положении прочтена успешно. Дед Яр уже для себя все решил, надо ехать на территорию русской армии, только поселение выбивать не на чеченской границе, а где-нибудь в Демидовске или около, потому как город со стратегическим производством обязан иметь хорошую защиту, а раз эта самая русская армия считается у местных самой лучшей, то и обороны тамошней никаким бандитам не осилить. Что до уровня жизни, он там у среднего обитателя всяко не уступает соседней Москве, иначе все недовольные живо перебежали бы к соседу. Олька, у которой нет светлых воспоминаний об армейском прошлом, пока сомневается, хотя и согласна, что по основной своей специальности технология инженерных конструкций место там ей, пожалуй, должно найтись. А вот с бухгалтерией, в которую в конце 90-х влезла от безденежья, будущее довольно туманное. Спрашивает про историю разделения Русской конфедерации на два лагеря. Вопрос для нас, заставших развал Союза, не праздный, но ответить могу лишь в общем и по верхам. Сам черпал информацию исключительно из орденских путеводителей для новичков-переселенцев и брошюрок из русского представительства для них же, с устными комментариями старожилов в качестве приправы. Картина по ним рисуется слишком уж комиксообразная. Мол, территория русской армии своим существованием обязана плотной смычке главного босса русской мафии, некоего Демидова, с крылом ястребов из числа русских вояк. После этой смычки ястребы вместе со своими подразделениями вышли из подчинения Москвы и отделились, захапав себе разведанные месторождения нефти и золота, на чем изначально и поднялись, а мафиози Демидов под их охраной тем временем построил промышленный город имени себя. В итоге мирная Москва осталась без армии, с одними внутренними войсками, у них даже конвойную проводку осуществляют подразделения ОМОН. Насчет ОМОНа правда, сам в Порто-Франко не раз видел, насчет мирной Москвы, опустим, а вот все прочее. Интересно, создатели вышеупомянутого комикса что-нибудь вообще о мафии знают? Ну хотя бы на уровне романтической мелодрамы «Крестного отца», там же прямым текстом заявлено. Преступность, особенно организованная, созидающим началом аж никак не является. Не является таковым и армия. Может что-то защитить от посягательств со стороны, может что-то отобрать у соседа, а самим построить, тут уже другие умения нужны. Стройбат и прочие инженерные войска в подобных вопросах не котируются, максимум в роли обычной рабсилы. Руководить ими должен специалист совсем другого профиля. И судя по зримым через весь континент успехам территории под протекторатом русской армии не только на военных, но и на экономических фронтах, такие специалисты в Демидовске есть. Моему анализу дед Яр и Валентин удовлетворенно кивают. Их пониманию такое вполне соответствует, значит, первоначальная цель путешествия остается в силе, Демидовск. Ну а там приткнуться или в самом городе, или рядом, где местечко будет. Вопрос, однако, как до этой цели добираться? 6000 верст по новоземельным дорогам, имея на руках мелкий ураган с редисочным хвостиком, тот еще экстрим. Да, конечно, Иришка само очарование, а кто не согласен, получит в морду лица от папы, мамы и дяди Влада, и это если дедушка Яр не услышит, иначе и морды-то не останется. Но в конвое дисциплину блюсти, первое дело, даже в нашей с Хокинсом мини-колонне на две машины было важно. А дисциплина и жизнерадостная любопытная ребенка неполных 19 заленточных месяцев от роду, прямо скажем, сочетаются не лучшим образом. Истории о здешних бандитах тоже выслушали. Обычно тихий Валентин проникся настолько, что в ультимативной форме заявил жене: «Без оружия за периметр ни ногой». Ладно, я такому его поведению удивился, но Олька, которая обычно решала за всю семью, от изумления только кивнула. Тут же все вместе собираются в местный арсенал, однако я настоятельно советую сперва определиться с тактикой нашего боевого звена, а уже потом под нее закупать оружие. Мы ведь не армия и воюем не чем выдали в оружейке, а чем выбрали сами за свои же кровные. Собственным новоземельным боевым опытом козырять не хочу, очень уж он у меня специфический, другим не факт, что подойдет. Намекаю только, что для дальней дороги обязательно иметь основной ствол из длинных и крайне желательно, второй, короткий, сиречь револьвер или пистолет для условной самообороны. Здесь, на России, в арсенале должны быть калаши и вообще советское вооружение с резервных складов, которое страна наклепала на случай большой войны, а все остальное лучше брать на базе Северная Америка, там выбор в разы больше, плюс имеется знакомый спец по стрелковому вопросу. Насчет знакомого я несколько преувеличиваю, ибо с Кинг-Конгом общался только однажды, но лично мне хватило, чтобы понять. Человек в теме куда глубже меня, а поскольку он и числится консультантом при тамошнем арсенале, грех не воспользоваться. Олька, автомат в руках держала исключительно в школе, стреляла, кроме как в тире из мелкашки, из дедовых тулки и светки, а также из суперсвина соседа Егорыча. Снайперских талантов не проявила, силы и веса на отдачу винтовочного патрона ей хватает, но по росту все-таки лучше что-нибудь покороче, то есть автомат. Пистолета в руках не держала вообще никогда, тир с пневматикой не в счет. Валентин, благодаря кисишной военной кафедре имеет погоны лейтенанта запаса и в ус сами не летаем и другим не даем, реально из калаша выпустил патронов 10, а в рабочем виде свой комплекс С-200, что сие значит, понимаю только по контексту, видел аж два раза. Из прочего оружия знаком с Макаром, с 5 метров может попасть в сарай, и с уже упомянутой Светкой, полагает, что автомат все-таки лучше. Наконец, дед Яр, сержант запаса инженерных войск, с Карельского фронта нежно влюбился в Светку, мол, правильно ухаживай, и будет такой же надежный, как трехлинейка, а отстреливаться удобнее. Воевал, зарубок на прикладе не ставил, в снайперскую группу так и не попал, за окопную романтику прописывал ремня, а о настоящих сражениях рассказывал мало и скупо. Кроме Светки, когда-то неплохо обращался с папашей, только этому когда-то 60 лет в обед. Примерно в те же годы бывал также вторым номером при диктере и снаряжал ленты к Максиму, нашему и немецкому, который трофейщики оставили в роте. Из послевоенных образцов знаком, ясен пень, с СКС и калашом, им обоим предпочитает Светку на дальние дистанции и легкую тулку 20-го калибра на ближние. СВД в руках держал, для взводного снайпера Драгуновка лучше, без вариантов, но не по его умениям. Управиться за баранкой, если что, могут все, лучше, Олька. Управиться с ребенкой, без шуток, важно в общем раскладе, тоже все, но тут лучше всех Валентин. Иришка ярчайший случай папиной дочки, вон уже час обсуждаем явно ей неинтересную тему, ничего, смирно ерзает у папы на коленях и играет любимой резиновой змейкой. Обустраиваться на природе и кашеварить на костре, опять же умеют все, причем лучший повар, Валентин, который этого непонятно почему стесняется. Провести полевой ремонт тачки, дед Яр, только предпочтительнее все-таки под надзором спеца, ибо нынешние авто куда как посложнее фронтового ГАСа. Охотничий опыт как максимальное приближение к выживанию в дикой местности, снова у деда Яра, Олька выбиралась в лес единственно по грибы, а Валентин и охоту и рыбалку терпеть ненавидит. Итого, подводит итог дед Яр, мы тут можем составить почти нормальное звено, один боец со снайперской винтовкой и два автоматчика в прикрытии. Это без тебя, Влад. Намек более чем прозрачный. Да, без меня. Потому что моя задача на ближайшее время, по максимуму подготовить своих для самостоятельного плавания, в основном морально, ибо смогу ли я сопроводить их до места поселения, совсем не факт, всяко может обернуться. Дед, ты же не снайпер, сам говорил, замечаю я, и Светка твоя, винтовка заслуженная, нет вопросов, только она у тебя стреляет уже больше 50 лет. Выбросить не предлагаю, держи как память, а для дела надо взять что поновее. Сам понимаешь почему, дед кивает, тут не спорю, нехай будет поновее, но чтобы это была хорошая надежная самозарядка. Гуд. Сперва предложу деду Яру попробовать фал вроде моего, у совместного изделия Сыва и Верье есть и самозарядные версии, если ему не по душе гасить очередями, но полагаю, больше по душе деду придется классика, нечто типа М14 или самоделки покойного Пауля, гарант с магазинным питанием от бара, ну да там будем посмотреть, Кинг-Конг свое дело знает туго. Вопрос следующий, шкурный. Что у вас по финансам? Оружие здесь стоит немало, особенно новых образцов, а патроны попросту дорогие. С учетом, что вам не воевать, может, стрелку прикрытия вместо автомата тогда лучше взять старый самозарядный карабин, наш СКС или американский М1, а то и вовсе Масинку, она точно будет самая дешевая. В местных фантиках у нас на всю компанию 1012. Считая премию семейным переселенцам с детьми, сообщая только, но ты же понимаешь, что пока доберемся, пока обустроимся, это само собой. Ну что, решили, а какое оружие у тебя и твоей Сары? Спрашивает Валентин, служебное, вот, хлопаю по кобуре с береттой, больше нам не положено. А так, у меня десантный фал, а у Сары как раз помянутый М1, легкий. Удобный и с фирменным клеймом IBM. Последние характеристики. Олька улыбается, но Валентин не отстает. А чем тебе калаш не подошел, если не секрет? Какой там секрет? Когда закупался на базе, сразу после перехода, денег на нормальный автомат не было от слова совсем. Потом с дорожных налетчиков мне достался трофейный фал, попробовал его на стрельбище, оказался достаточно хорош. Вот менять и не стал. Дед Яр, крякнув, воздвигается во весь свой соженный рост. Хватит болтать, Влад. Веди в этот ваш арсенал, присмотримся уже предметно. Территория Ордена, база Россия, четверг, 12.06.21.08.06. Девочка-припевочка с приемной стойки, зовите меня Настей, щебечет, с дежурной улыбкой расписывая новопоселенцам опасности малоисследованного мира, встречаться с которыми без оружия по меньшей мере не рекомендуется. Охмуряемые новопоселенцы рассматривают предлагаемый Настей ассортимент выпотрошенного орденскими поставщиками склада Мобрезерва, а я, перехватив у Валентина малышку, играю с девочкой в 40 воровка, кашу варила. Ну насколько помню, Олька мимоходом бросает, когда своими будешь обзаводиться. Да вот как Сара обрадует, усмехаюсь я. По финансам уже вполне тянем, а с детьми, ты же знаешь, я всегда с удовольствием вожусь, когда есть время. Тут придется не когда есть время, а когда захочется ребенку. Пожимаю плечами, Иришка требует игать, чем и занимаемся. В арсенале базы Россия, как я и предсказывал, полно калаши, АКМ и АК-74, почему-то только весла, АКСы на стеллаже отсутствуют. Несколько АКМС и пара КСЮХ, отдельно, РПК, РПК-74 и ПК на сошках, рядом с ними ветераны, ДП, РПД, Горюнов на колесном станке без щитка, а также совсем уже старичок Максим образца 31 года, с широкой горловиной под снег, жутко актуально в тропических условиях новой земли, ага, в углу двухметровые бандуры ПТР Дегтярева и Симонова. Не знаю, как для отстреливаться от возможных бандитов, а вот для охоты на местных китов любая вполне подойдет. Целая стойка с Масинками, длинными и короткими, и даже две СВМ с прицелами ПУ. И на той же стойке сиротливо маячит Рисака, не иначе, трофей с русско-японской, хотя возможно, что и с квантунской, клейма лень смотреть, да уж, в закромах родины, если покопаться, можно даже антикварный автомат Федорова в заводской смазке найти, только где в здешних Палестинах под него добывать патроны. Японскую шестерку и в самой Японии с 45-го не выпускают. На соседнем стеллаже красуются две Светки, одна в снайперской комплектации с почти таким же ПУ, а над ними три весла СВД, Вроде как эволюция снайперского дела. Есть и симоновские карабины, а в открытом ящике поблескивают вороненой сталью еще две заслуженные модели военных дней, ППШ и ППС. На них девочка-припевочка Настя указывает особо. Если вы планируете переселиться на русскую территорию, то учтите, с 18-го, кажется, года московские власти ограничили для гражданских персон владение автоматическим оружием под винтовочные и промежуточные патроны, магазинные и самозарядные винтовки, пожалуйста, но автоматы и пулеметы, либо военным, либо по особому разрешению как имущество общины, для обороны периметра в малых поселениях. Зато пистолет-пулеметы гражданским лицам дозволены, и такие у нас тут дешевле, чем где-либо еще, всего 150 IQ. Валентин, покрутив в руках СКС и приложившись щекой к прикладу, качает головой и сдает обратно. Не легло на душу. Что ж, разумно, свое выбираем, не казенное. Папашу Олька и так вертит, и сяк, по росту подошел, а весь сестру не пугает. Но тут я, к возмущению Насти, встреваю со своим комментарием местного знатока. Американский карабин легче, под все ограничения подходит на ура, стоит сотню вместе с четырьмя магазинами, и патроны к нему вдвое дешевле, если цинк брать, хватит на пару лет. Переворачиваю счастливо смеющуюся Иришку вниз головой и добавляю, если хочешь автомат, бери калаш и не парься, он и мощнее, и легче, а если что сломается, с запчастями наверняка много проще. Разница в цене с папашей получится в 1000 патронов. Это для винтовки 3 года активной работы, а из автомата ты штуцер расстреляешь за 2 боя и 3 тренировки. Ну а если экономим, тогда лучше покупай какой-нибудь карабин, хотя бы и образца 44-го года, для поддержки боевой самозарядки на край хватит и его. Настя, величаво игнорируя меня, обращается к Ольке. Возьмите тогда ППШ и ТТ, у вас получится 2 ствола под 1 патрон, очень удобно. Насчет удобства Настя в общем права. Плюс из всех отечественных стволов лично мне ТТшник, единственный, который в руке нормально лежит. Только если в другую руку взять кольт, сразу чувствуется, кто тут Джон Мозис Браунинг, а кто лишь вынужденное состоянием отечественной промышленности вариация на тему. Ну и логистика снабжения разнокалиберными боеприпасами в случае группы из 3 человек, прямо скажем, на многие порядки менее критична, чем в случае народной армии образца 30-х годов. Вон, у меня только в личном оружии получается 308 для винтовки, 45 для пистолета и 38 для карманного револьвера, да еще служебная 9-миллиметровая беретта, ничего. Мне ведь не нужно со всеми этими стволами и патронами тащиться пешком 100 верст по распутице, личный транспорт имеется, а при надобности и служебный подгонит. Поэтому я нагло замечаю, а вот короткоствол лучше посмотреть на базе Америка, там выбор побогаче. Изрядно заморочив голову бедной сотруднице мигрантского отделения, все-таки приобретаем 1.74-й. К нему 6 магазинов коричневого пластика и цинк пятерки, 5.45 ГСПС, под ним длинный буквенно-цифровой адрес склада, откуда сей цинк был экспроприирован, а еще ниже проставлено количество 1080 штук, на какое-то время Ольке точно хватит. Оружейный баул, поскольку сумма покупки превысила 1000 IQ, нам дарит бесплатно. Приняв в руки опломбированную сумку, сестра удивленно приседает, а ты думала, с патронами почти 15 кило. Хмыкнув, баул принимает дед Яр. Я же отбираю у Иришки свои темные очки, вручаю Валентину его деятельное сокровище и вновь принимаю руководство. Теперь так, по правилам вы можете провести на орденской базе еще 2 суток. Здесь безопасно и можно прикупить оружие по минимальной цене, в городе будет дороже, это плюс. Все остальное для вас, минусы. Автомат, раз уже решили купить, надо пристрелять, сейчас покажу стрельбище. Кто будет пользоваться, тот пускай и осваивает дела там от силы на час. Еще нужно набрать с собой воды и какого-нибудь сухпая, проверить машину, и как почувствуете, что готовы двигаться дальше, Будем двигаться. Кстати, что у вас за тачка?